Однажды Джейсон после школы должен был выполнить поручение отца. Отец попросил его купить 4 скрипичных струны. Они необходимы, чтобы поставить эксперимент. Еще одно из этих слов, таких как обсерватория, рефрактор, разрешающая способность, секунды дуги. Вначале непостижимо таинственно эти слова постепенно обретали смысл. А вот и еще одно из них — эксперимент. Вообще-то Джейсон смутно представлял себе, что такое эксперимент, но в его представлении эксперимент был непременно связан с пробирками, фосфором, серой, огнем и жидкостью. И когда за завтраком отец объявил, что эксперимент будет поставлен вечером после уроков, перед сном, Джейсон не мог взять в толк, зачем отец попросил его купить 4 струны в качестве материала для их опыта. Скрипичные струны? Он уже знаком с этими струнами, знает, что 4 струны, натянутые на грифе скрипки, позволяют извлечь бесконечное множество звуков. Но эксперимент? Он покупает струны, и там, в магазине, когда старый продавец протянул ему пакетик в шелковистой бумаге, струны как будто снова приобрели то неизвестное, таинственное, чем они обладали до того, как он начал учиться играть на скрипке. После уроков и ужина Джейсон вместе с отцом спускаются в кабинет, где должен быть поставлен эксперимент. Отец зажигает всего одну лампу, и они садятся за стол, освещенный желтым газовым светом. На столе лежит доска. Джейсон разочарован. Фосфор, сера, думает он. Но отец натягивает струны на гвоздики, вбитые в доску, и подсовывает под них колышки, чтобы они свободно звучали. И там, почти в полумраке, Джейсон узнает, что каждая планета имеет свой голос. Ибо после того, как хрупкие звуки натянутых струн показали, каким образом изменение длины струны производит интервалы, и после того, как отец объяснил, что это происходит от частоты колебаний, он показал Джейсону, как геометрическая основа определенного звукоряда повторяется в скорости планет по законам Кеплера. И Джейсон постепенно понимает, что хочет сказать отец. Звуки и геометрия, в которую их можно преобразовать, выражают другое, странное обстоятельство. Изменение скорости движения Сатурна по его эллиптической орбите повторяют тональный скачок от соль до си, то есть большую терцию. Скачок Меркурия гораздо больше, целых 10 нот, а скачок Юпитера — это малая терция. «Понимаешь, — говорит отец, — Кеплер считал, что орбиты планет, как ноты, выражают гармонию Вселенной. Это музыка сфер». Он улыбнулся. Если музыка сфер действительно существует, то это не просто сила колебаний в воздухе, но совершенно иная, мощная космическая сила. Музыка силы тяготения, музыка математики, музыка... Другой вопрос, так ли это на самом деле? Но сама по себе эта мысль прекрасна. Кеплер оставил нам 3 закона движения планет. Это первые истинные законы природы. И они были открыты Кеплером в результате его попыток найти гармонию Вселенной. Джейсон готов без устали слушать звучание струн. В тот вечер астрономия как будто слилась воедино со скрипичной музыкой. Они с отцом сидят, освещенные газовым светом, и передвигают колышки под струнами, слушают, настраивают, открывают книгу, откуда отец почерпнул свои сведения, снова слушают. Еще греки полагали, что каждая планета имеет свою музыку, говорит отец. Ведь планеты, если смотреть с Земли, совершают петлеобразное движение через пояс зодиака. Древние греки полагали, что это своеобразный божественный танец. А поскольку всякое движение создает вибрацию, звуки и тона, они считали, что и планеты производят звуки, то есть музыку, ибо они танцуют. Эту музыку никто из людей не слышит, потому что космос полон этой великой музыки, и люди привыкают к ней еще в утробе матери. Так же, как они привыкают к ударам собственного сердца. Так это объяснял Аристотель. Последний, кто обладал способностью слышать эту музыку, был Пифагор. Ну, а Кеплер открыл, что и в новой Солнечной системе имеются своего рода тональные соотношения, хотя Солнце стоит в центре, а орбиты планет являются не правильными окружностями, а эллипсами. Джейсон уже почти не слушает. Он смотрит то на струны, то на отца. Поздно. Они устали. Но сперва Джейсон хочет все-таки еще раз услышать, что все так и есть, что каждый из планет, друзей его поздних ночных часов, действительно имеет свой голос. Отец гасит лампу, и они отправляются спать. «Вы уже бывали в Америке, мой юный скрипач?» — спросил Петроний. Глаза его перебегали с полки для шляп на окно и обратно. «Нет», — Давид смущенно взглянул на этого нервного пожилого человека. «А вы?» «Нью-Йорк — очень красивый город», — ответил Петроний. «Очень красивый. Ничего нельзя понять. Там такие высокие дома». Давида все больше смущал этот чудной итальянец. Костюм был ему велик, манжеты обтрепаны. Джейсон, по-видимому, спал, откинувшись на спинку кресла. Спот терпеливо смотрел в окно, глаза у него были затуманены. Теперь, когда в вагоне стало светло, в его черных, гладко зачесанных назад и на уши волосах, были отчетливо видны седые нити. Пенсне отчасти скрывала морщины вокруг глаз. Определить возраст Спота было трудно. Петронию, наверное, было за 60, Джейсону под 40. А вот Споту... Спот был хорошо одет. Жилет, часы на цепочке. Он напоминал учителя, красивого и благополучного учителя гимназии. Но его глаза настораживали. Они как будто что-то скрывали, что-то похожее на тревогу. И Давид вдруг подумал, что уже видел такие глаза дома, в Вене, в тех кафе, заходить в которые считалось неприличным. «Нам предстоит плыть на самом большом в мире судне», — объявил Петроний и подергал себя за жидкую бородку. «Самом большом в мире. Оно так велико, что не может затонуть. Давид с удивлением посмотрел на него. В разговор вмешался Спот. «Это верно», — с насмешливой улыбкой сказал он. «Действительно утверждают, будто оно непотопляемо. Газеты много писали об этом». «Правда?» «Дело в том, что на судне имеется множество поперечных водонепроницаемых переборок. 14 или 15, если не ошибаюсь. Они сконструированы так, что в случае опасности капитан, нажав на электрическую кнопку у себя на мостике, может закрыть двери в переборках. Двери в глубине судна захлопнутся. И мы, пассажиры, даже не замочим ботинок». «Да, электричество, электричество!» — восторженно подхватил Петроний. «По-моему, оно такое трогательное». «Если бы изобрели еще и электрического капитана, это принесло бы огромную пользу», — благоговейно заметил Спот. «Да вы совершенно правы!» — взвизгнул Петроний. «И вы полагаете это возможно? Я имею в виду изобрести электрического капитана». «Безусловно. Такой капитан никогда не допускал бы навигационных ошибок. А еще электрических музыкантов, которые не фальшивили бы и играли без ошибок». Спот строго посмотрел на Петрония. «Слава богу, что мои дни на земле подходят к концу». Петроний содрогнулся. Через минуту он спросил: «Как вы думаете, а я мог бы стать таким электрическим музыкантом?» Он спросил это без тени юмора, и, желая прервать этот нелепый разговор, Давид воскликнул: «Я только один раз плавал на настоящем пароходе, на пароме из Дувра в Кале. То есть и из Кале в Дувр». «Понятно. Кале, Дувр», — мрачно сказал Спот. «Итак, мы отправляемся в рейс на самом большом судне в мире. Оно может взять больше 3000 пассажиров». Спот замолчал и снова уставился в окно. «Вы понимаете по-итальянски, мой юный друг?» — с надеждой спросил Петроний. «Боюсь, очень плохо». «Ну что ж, но вы были когда-нибудь в маленьком театре? Таком маленьком-маленьком?» Давид изо всех сил старался быть вежливым и предупредительным. Полагая, что речь Петрония кажется ему странной из-за собственного плохого знания английского, Давид сказал: «Да, я очень люблю театр». «Замечательно!» Петроний закатил глаза. «Значит, вы согласны со мной, что маленький театр самый красивый?» «Маленький?» — удивился Давид. «Да, это единственный настоящий театр, самый чистый, самый истинный. Там самые красивые актрисочки. Они так божественно парят в воздухе». При этих словах ему на глаза навернулись слезы. «О, маленький театр! И его маленькие актеры!» Давид беспокойно оглянулся, ища помощи, но Джейсон по-прежнему спал, а Спот с философской невозмутимостью смотрел в окно. «Приятно слышать, — продолжал Петроний, — что и вы тоже, молодой человек, что и вы тоже. Еще древние китайцы умели ценить, или арабы, они были такие великолепные, такие артистичные. Но в наши дни, поэтому я вдвойне рад, молодой человек, что вы тоже любите и цените театр марионеток. По вашему лицу я сразу понял, что вы интеллигентный человек». Давид начал кое-что понимать. Но он не успел ответить. Петроний завел длинную речь об истории театра марионеток с древних времен и до наших дней. Слова били из него, как вода из фонтана, складываясь в неоконченные, бессвязные фразы. Давид не понимал и половины. Сперва он вежливо слушал, но постепенно его одолела усталость. К тому же, охваченный восторгом, Петроний все чаще сбивался на свой родной язык. «Да, мой молодой молчаливый музыкант, мой юный молчаливый скрипач, ты мне кажешься куклой, кукольный человечек. Вот на кого ты похож. Una marionetta». Вообще все люди похожи на маленьких-маленьких куколок. Давид отчаянно пытался объяснить Петроне, что ничего не понимает, но фонтан превратился в гейзер, в настоящий водопад. «Si, perché ti devo confessare un segreto?» «Я открою тебе один секрет». «Секрет? Я открою тебе один segreto?» Он заключается в том, что в реальности марионетки — это люди, а люди — марионетки. Понимаешь? На самом деле мы — люди, марионетки, а марионетки — это люди. Это революция в метафизике, — в волнении воскликнул он. И никто этого не знает. Только я. Вдруг он перешел на шепот, придвинувшись ближе к Давиду и уставясь ему в глаза пылающим взглядом. «И еще! Может быть, Бог — форса дио, если только он не человек?» Давиду стало ясно, что контрабасист просто сумасшедший. Испуганный, не зная, что делать, он наблюдал, как Петрони у него на глазах все больше и больше входит в раж. Новая волна слов подхватила его. «И покрытый шеллаком!» — кричал Петрони. «Да, это и есть театро ди марионетте! Нас дергают за ниточки, и мы говорим чужими голосами!» «Кто дергает за нити? Кто дергает за ниточки? Кто говорит? Кто говорит? Ты когда-нибудь думал об этом?» — с торжеством спросил он. Шум разбудил Джейсона. Он выпрямился в кресле и быстро сообразил, что происходит. С каменным лицом он прервал контрабасиста. «Петроний, хватит нести чушь. Я хочу спать. И Давид тоже. Он наверняка устал. Поговоришь с ним в другой раз. А сейчас замолчи». Петроний сразу успокоился и стал разглядывать свои пальцы. Они слегка дрожали, и он прижал ладони друг к другу. Он не отрывал от них глаз. Казалось, в нем продолжают бурлить слова, но не смеют прорваться наружу. У него лишь слегка шевелились губы. Давиду стало жалко его. Он взглянул на капельмейстера. «Поспи», — дружески посоветовал ему Джейсон. «Днем нам уже играть. Со временем ты привыкнешь, а сейчас поспи». Давид послушно устроился в кресле и закрыл глаза. У него было только одно желание — заснуть, исчезнуть из этого тесного купе, от этих неприятных людей, которые неожиданно стали его коллегами. И в нем снова возник тот же вопрос. «Что я здесь делаю?» Вскоре он уже спал. В купе стало тихо. Петроний, сложив руки, молча сидел в своем углу. Спот, как сфинкс, застыл у окна. Давид и Джейсон спали. Теперь, когда город остался позади, за окном посветлело. Мимо скользил приятный южноанглийский пейзаж. Они ехали по Уинчестеру. Чистый и легкий апрельский свет залил все небо. В городе они его не замечали. Но теперь он будет сопровождать их до конца пути.